Все создание продолжается в форме, подобно волне, вздымающейся и опускающейся, опять вздымающейся и опускающейся и так далее. Вследствие однообразия в этом отношении во всей Вселенной, этот закон, очевидно, должен применяться во всех ее областях. Весь космос должен когда-то разложиться в свои причинные формы. Солнце, Луна, звезды, Земля, тело человека и его ум, и все, из чего состоит Вселенная, должны распасться на свои более тонкие причины, разрушиться и исчезнуть. Но все, из чего они составлены, будет продолжать жить в состоянии тонких форм, из которых потом образуются Земля, Солнце, Луна, звезды и прочее.